Преображение и другие православные праздники. Преображение. В народе его называют яблочным спасом. Издревле сей праздник был одним из любимейших на Руси. Ведь с этого дня разрешалось вкушение яблок и прочих плодов нового урожая. В храмах столы на папертях завалены овощами и фруктами. Это начатки, первые собранные дары садов и огородов, принесенные для освящения. По обычаю, после освящения их положено раздать неимущим, а иначе, даже если попадешь в рай, там тебе не дадут ни яблочка, ни груши, никакого иного плода. Сей праздник весьма древен, и прежде Христа он назывался День Кущей, то есть День Возведения Шалашей. В знак приближающейся осени положено было строить шалаши из ветвей, травы и листьев, дабы в них можно было укрыться от ветра и дождя. Здесь необходимо помнить, что в античные времена, да и в средние века, климат на Земле отличался большей суровостью, нежели теперь. Даже в жаркой Палестине зимой выпадал снег. В Библии он часто упоминается. Взять хотя бы знаменитый 50-й псалом царя Давида, где есть строка «И паче снега убелюся». Да и в евангельском описании преображения сказано, что одежды Христа сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить. Евангелие от Марка. Евангельское событие, связанное с преображением Иисуса Христа, как раз и происходит в день праздника Кущей. Спаситель, взяв с собой любимых учеников, Петра, Иакова и Иоанна, отправился с ними на гору Фавор помолиться. И там он преобразился перед ними. И просияло лицо его, как солнце. Одежды же его сделались белыми, как свет. Евангелие от Матфея. Рядом с Христом явились Моисей и Илия, и апостол Петр. Сильно взволновавшись, он предложил сделать три кущи: одну для Иисуса, другую для Моисея, третью для Ильи. Тотчас сошло светлое облако, в коем раздался голос самого Бога. «Сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте». Когда облако рассеялось, ученики вновь увидели одного только Иисуса, таким, каким видели его доселе. Гора Фавор расположена на севере Святой Земли, в Галилее, неподалеку от Назарета, где Христос родился, и Каны, где Он благословил браки между людьми. Высота горы более полукилометра. С вершины открывается во все стороны вид изумрудно-зеленой Ездрелонской долины. Настолько величественный вид, что аж дух захватывает. Греческий паломник Иоанн Фока в 1177 году писал: «Гора Фавор — земное небо, отрада души и услаждение глаз православных людей. Ибо сей горе присуща приосеняющая ее некая божественная благодать, оттого она и возбуждает духовную радость». Окрестности Галилеи и Генесаретского озера — самые исхоженные Господом места в Святой Земле. Если маршруты его путешествий нарисовать на карте, то здесь цепочки его следов выткут целую паутинку. И над этой излюбленной Господом местностью, посреди, возвышается гора Фавор, место его единственного прижизненного преображения. На плоской и удобной для человека вершине расположен православный Преображенский храм с величественным интерьером. Белые потолки подобны гжельскому фарфору. Они расписаны синими линиями, крестами и звездами, похожими на русские орденские. Здесь хранится чудотворная икона Богородицы, знаменитая многочисленными исцелениями. Особенность и редкость ее состоит в том, что она не писанная, это гравюра. Как к последнему прибежищу едут сюда люди, страдающие онкологическими заболеваниями, и часто получают награду за то, что уверовали. Говорят, ни один фотограф так и не сумел передать фотографии величественную красоту Фавора. А русский человек, стоя на вершине этой горы, непременно подумает и скажет, что наш Крым удивительно похож на Святую Землю. Если про благодатный огонь при гробе Господнем знают многие, то о чудесных зарницах на Фаворе в праздник Преображения Господня известно не так широко. А между тем, здесь происходит то же, что в храме Воскресения перед самым явлением огня. На Фавор спускается туча, и из этой тучи высверкиваются зарницы, которые затем можно наблюдать внутри нашего православного храма, особенно возле алтаря и в алтаре. В католическом храме, также расположенном на Фаворе, ничего подобного никогда не наблюдалось. Однажды двое неверующих рабочих трудились в храме, и застигнутые там зарницами выбежали бледные, трясущиеся. «Мы только что это Бога видели!» Что же в таком случае должны были испытывать трое учеников Господа, увидев не только зарницы, но самого Бога-человека в преображенном виде? Кстати, и слово «фаворит» вошло в языки именно из этого евангельского события. После чуда преображения присутствовавших при Христе на Фаворе трех апостолов, Петра, Иакова и Иоанна, стали называть фаворитами. Фавор — русская гора, и вот почему. Первой ее, как место преображения, определила в IV веке боговдохновенная и равноапостольная царица Елена. Она же построила здесь первый преображенский храм, а также трехпрестольный храм во имя трех фаворитов — Петра, Иакова и Иоанна. Католики-крестоносцы в XII веке отняли Фавор у православных. Еще через 100 лет мусульмане Саладина вырезали здесь всех христиан и разрушили храмы. И вплоть до середины XIX столетия на вершине Фавора сохранялись лишь груды камней. Русский иеромонах Иринарх первым устроил здесь каменный престол и начал совершать богослужение. Затем русское палестинское общество, выделив 3000 рублей серебром, построила на вершине Фавора храм Преображения Господня. С тех пор гора Преображения вновь стала местом паломничества христиан всего мира. С Преображением много связано в русской истории. Взять хотя бы знаменитых петровских преображенцев. Это первый гвардейский полк нашей армии. Казалось бы, случайность, что сей полк был создан в селе Преображенском и от села получил свое наименование. Но слишком уж много в истории Отечества нашего подобных случайностей. Я бы сказал, говорящих случайностей. Петр создавал новую армию, которой были суждены величайшие победы. И то, что эта армия началась с Преображенского полка, стало символом всего грядущего преображения России. Окажется, всего-то название села. Ведь могло бы село как-то иначе именоваться. В том-то и дело, что могло, да не смогло. А сколько же по Руси Великой сияет храмов и монастырей в честь Преображения Господня. Всему миру светит Спасо-Преображенский Валаамский монастырь. А неповторимый памятник зодчества, величественный деревянный, без единого гвоздя возведенный, храм Преображения в Кижах. Да в одной Москве только нынче насчитывается 10 храмов Спасо-Преображения. Конечно же, этот праздник дорог нам не только потому, что со дня яблочного спаса можно вкушать плоды нового урожая. Вспоминая события, происшедшие около 20 веков тому назад на горе Фавор, мы вновь и вновь осознаем, что если мы будем истинными христианами, то тоже войдем в сонм любимых учеников Господа, в число его фаворитов. И тогда и нам откроется неземное, солнечное сияние его лица, белоснежный свет его одежд. «Да воссияет и нам, грешным, свет твой пресносущный, молитвами Богородицы, светодавче, слава тебе!»